Дойдя до последней двери, я постучал. «Георг, как дела?» — спросил я. «Все еще без перемен?» Георг Блок покачал головой. Он был студентом второго курса. Чтобы осилить плату за учение, он 2 года проработал на руднике. Теперь его сбережения были почти полностью израсходованы. Денег у него оставалось 1-2 месяца. Вернуться на рудник он не мог, там и без него хватало безработных горняков. Всеми способами он пытался заработать хоть что-нибудь. Целую неделю ему удалось распространять рекламное объявление маргаринового завода. Но завод обанкротился. Вскоре он устроился на должность разносчика газет и уже было вздохнул свободной грудью. Через 3 дня на рассвете его остановили 2 неизвестных в форменных редакционных фуражках, отняли у него газеты, разорвали их в клочья и посоветовали оставить профессию, к которой он не имеет никакого отношения. У них, мол, и без него немало безработных. И хотя ему пришлось заплатить за разорванные газеты, он, несмотря ни на что, на следующее утро опять вышел на работу. Его сшиб с ног какой-то велосипедист. Газеты полетели в грязь. Это ему обошлось в 2 марки. Он вышел в 3-й раз и вернулся домой в изодранном костюме и с разбитым лицом. Пришлось сдаться. Теперь, впав в отчаяние, он безвылазно сидел в своей комнате и до одури зубрил, словно это еще имело какой-то смысл. Питался только 1 раз в сутки. И было уже неважно, сдаст ли он экзамены за оставшиеся семестры. Даже в случае успеха рассчитывать на какую-то работу он мог лишь 10 лет, никак не раньше. Я дал ему 1 пачку сигарет. «Пошли ты все это к чертям собачьим, Джорджи!» «Именно так поступил я. А начать все сначала сможешь и потом». Он покачал головой. «Не то ты говоришь. Еще тогда, после рудника, я понял. Заниматься надо каждый божий день, а то выбьешься из колеи. По 2-му разу мне этого не сдюжить». Бледное лицо с оттопыренными ушами, близорукие глаза, щуплое тело, впалая грудь. Вот ведь проклятие, черт побери. «Ладно, Джорджи, всего». Вдобавок ко всему, он еще был круглым сиротой. Кухня — чучело кабаньей головы. Память о покойном господине Залевске. Телефон, полумрак, пахнет газом и скверным жиром. На входной двери у кнопки звонка много визитных карточек. И моя тоже, пожелтевшая и вся в пятнах. Роберт Локомб. Студфил, 2 продолжительных. Студфил, подумаешь, важная птица. Все это было давно. Я спустился по лестнице и направился в кафе «Интернациональ». Оно представляло собой довольно большой, темный и закопченный продолговатый зал со множеством задних комнат. На переднем плане у стойки стояло пианино. Инструмент был сильно расстроен, несколько струн лопнуло, на добром 10 клавиш не хватало костяных накладок. И все-таки я был привязан к этому честному и заслуженному музыкальному мерину, как его здесь называли. С ним меня связывал целый год жизни, когда я работал в «Интернационале» пианистом для создания настроения. В задних комнатах происходили совещания скототорговцев. Иногда здесь собирались владельцы аттракционов. Впереди, невдалеке от входа, сидели проститутки.